Книга эта питалась клампсийскими летописями, немерскими преданиями, французским фольклором и сборником гальских пословиц, которые суть мое Евангелие и мое поэтическое искусство. Я утверждаю по сейчас, что в любом их мизинце больше мудрости, остроумия и фантазии, чем во всем Аруэ, Монтене и Лафонтене. А я их люблю, этих трех братьев. Надо ли добавлять, что когда я был ребенком, в клетке моей не умолкал старый голос насмешливой и веселой тетки-утки, старой Розали из Бевронского предместья, которая часто мне рассказывала, как кала своей глади сказку про утенка и про ощипанного цыпленка. Ее крутой язык, голый из фигового листка с бургундской солью, немногим отличался в своем свежем архаизме от языка моего кала. И отчасти в ее честь избрал для моей повести как раз рубеж двух столетий, 16-го и 17-го, где новизна и старина делят ложе. Ибо от этого сладостного брака родилась речь, крепкая, задорная речь моей старой рассказчицы. Имя Брюньон, а это, как всем известно, название мясистого и крепкого плода, помеси персика и абрикоса, до сих пор живо в окрестностях Клампси, и я совсем случайно чуть было не купил домишко одного из внуков Кала. Обстановку моей повести нетрудно узнать еще и сегодня. Все эти леса, эти реки, эти селения — друзья моего детства. И хотя мой зеленый канал, окаймлявший старые городские стены и стены моего отчего дома, теперь осушен, хотя славная горушка Самбер, пузатая и лысая, оперились еловым париком, хотя, увы, длинные шеи заводов размазывают свои дымные слюни по моему серо-голубому небу, город и край не изменились. И если бы их увидел вновь золотой катон, деливший одр болезни с зачумленным кала, он, наверное, пролил бы слезу по истребленным виноградникам, но быстро утопил бы ее в пылком вине, обретенном снова на дне погребов, в обществе добрых собутыльников. О, славный град Клампси, чье имя всем известно! Ты около реки расположен прелестно. Здесь вина добрая, там злаки нивы мирной, окрестные сады ценней страны обширной. Март 1930 год. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1983 год. Читал Вячеслав Манылов, звукорежиссер Анатолий Качкин.